не вижу возможности. Разве что до конца дня поймать убийцу. Ко всему прочему, сегодня еще воскресенье. Вы не поняли. Мне наплевать. Наплевать на преступника, который убил моего брата. Я хочу только одного, чтобы об этом деле не болтали. Ясно вам? Вполне. Если мы пошлем туда французскую полицию, это только осложнит дело. Попытаться заставить итальянцев плясать под нашу дудку, значит, окончательно все испортить. Я подумал о Ришаре Валансе, резко сказал Эдуард Волюбер. Он ведь сейчас в Милане, в командировке. Совершенно верно. Он составляет отчет о юридических формах воздействия на преступный мир. Очень хорошо. Мы отправим туда Ришара Валанса. Это будет выглядеть естественным, поскольку он находится недалеко от места преступления. А поскольку он нелегавый, у него не будет трений с местной полицией. Валанс сообразит, как взяться за дело. Он первоклассный юрист. А еще я уверен, что с его искусством убеждения он без всякого нажима сумеет заставить итальянцев выполнять его приказы. Это человек, который не привык отступать. И, что еще важнее, умеет держать язык за зубами. Ну, разумеется. Немедленно свяжитесь с ним. Пусть все бросит в Милане и едет в Рим. Это особое задание. Пусть возьмет дело в свои руки, раскроет его как можно быстрее и позаботится, чтобы о происходящем знали только те, кому положено знать. Поторопитесь, Поль. Это не терпит промедления. Я и не медлил, господин министр. Я уже позвонил в Милан. И только что мне удалось поговорить с Ришаром Валансом. Он отказывается. Как вы сказали? Он отказывается. Эдуард Волюбер сощурился. Ришар Валанс ваш друг, не правда ли? В некотором роде да. В таком случае я надеюсь, ради его и вашего блага, что через 2 часа он будет в Риме. Ответственность за выполнение этой миссии я возлагаю на вас лично. Эдуард Волюбер встал и открыл дверь перед своим секретарем. «Вообще-то я склонен думать, что это приказ», — добавил он. Глава 9. Ришар Валанс опустил телефонную трубку на плечо и закрыл глаза, слушая, как где-то далеко потрескивает голос Поля. «Сегодня утром я высказался. Достаточно ясно, Поль», — произнес он. «Вы надеетесь, что заставите меня передумать?» «Это приказ министра, Валанс. Передайте ему, чтобы катился ко всем чертям. Мне приказывать нельзя». Пальцы Поля судорожно вцепились в трубку. Он чувствовал, что Ришар Валанс слушает его невнимательно. Очевидно, в этот момент юрист занят чем-то другим, читает газету или отвечает на письмо. Спорить с Валансом было тяжелым испытанием. Но разговор по телефону имел свое преимущество. Не приходилось выдерживать его взгляд. Поль разглядывал потолок в кабинете. «Это ошибка, Валанс. Большая ошибка. Вы нарываетесь на такую жуткую неприятность, какой у вас еще не бывало». На другом конце провода раздалось ироническое восклицание. Даже вдали от Милана было понятно, что надавить на Ришара Валанса не удалось. Полю вспомнились мухи, которые с жужжанием вьются вокруг черного быка недалеко от его дома в Испании. Он знал, что такая ассоциация не слишком оригинальна, но ничего не мог с собой поделать. Всякий раз, когда он вот так разговаривал с Валансом, ему вспоминалась эта картина — мухи и черный бык. И наоборот, всякий раз, когда он оказывался в Испании и видел этого черного быка, ему вспоминался Валанс, и он ничего не мог с собой поделать. Быка зовут Эстебан. Поль обожает этого быка, и ему страшно подумать о том, что бык умрет раньше. Чтобы расшевелить Эстебана,